Городские. Фея гражданка Симагина пригласила змея на рандеву тет-а-тет, и не куда-нибудь, а в свой главный рабочий кабинет в цитадели городской власти, в сам Смольный. В Смольном гражданка Симагина подрабатывала большим начальником, то ли вице-губернатором, то ли советником, то ли еще кем, никто из городских точно не знал, но являла себя там гражданка Симагина соответствующим образом. Важным, серьезным, лысоватым, упитанным мужчиной неопределенной внешности. С мужчинами что ни говори, а власти больше считаются, чем с женщинами, будь они хоть и семи пядей во лбу. Службу свою в Смольном, как говорили, фея не очень любила, но предпочитала все-таки руку держать на пульсе. Оно и правильно. За этими нынешними глаз да глаз нужен. Если их совсем без присмотра оставить, то такого наворотят, что мама не горюй. Честно сказать, змей забеспокоился и перед встречей с феей нервничал сильно. А ну как дошли до главной питерской феи, его о ней совершенно нелицеприятное высказывание. Уволить-то его, конечно, никто не уволит. Где это видано, чтоб зеленого змея увольняли? Но взгреть по первое число могут, еще как. Змей отлично помнил, как в случае чего отлетают змеиные головы. Кабинет у феи был относительно небольшой и сравнительно скромный, без особой позолоты, но с отдельными кандибоберами. Приходилось бедняжке правила игры соблюдать, чтобы, так сказать, не выделяться на фоне всей остальной чиновничьей братьи. Гражданка Симагина сидела в кожаном кресле, а над ней, как и положено, сияли два портрета. Змей как вошел, так сразу на портреты перекрестился. «Все чин-чинарем, не боже ж мой!» «Все ерничаете», — ухмыльнулась гражданка Симагина, потирая чисто выбритую щеку. От феи несло дорогим мужским парфюмом. «Ну это же весело!» — согласился змей. «А чего уж тут отрицать?» «Присаживайтесь», — фея указала змею на кресло для посетителей. «Спасибо, что оделись соответственно». «Что да, то да». Тут змей расстарался. Не в трениках же в Смольной являться и не в костюме Боско Спорт. 2 часа перед зеркалом вертелся, чтобы гражданку Симагину в цитадели городской власти не опозорить. Даже галстук точь-в-точь, как у премьер-министра, нацепил. Змей не спеша, с достоинством опустился в кресло, положил ногу на ногу и скрестил руки на груди. На запястье у него сверкнули дорогие часы, при виде которых у гражданки Симагиной глаза полезли на лоб. «Ох, змей!» — не удержалась фея. «А вы, однако, пижон!» Змей небрежно посмотрел на часы. «А кто не пьет?» «Все, уважаемая фея, имеют страсть заложить за воротник!» Змей похлопал себя по шее. «И бедные, и богатые, и пижоны, и шаромыжники!» «Я давеча у одного большого босса гостевал. Он из Москвы на собственном самолете прилетел. А какая разница?» «На самолете или пешком с узелочком за плечами, цилли, бриони, питеки разные и прочая мишура. Как напьются все на одно лицо, писать очень хочут. И писают, или, грубо говоря, ссут прямо в свои манерные брюки, не успев ремешок из трусиной кожи расстегнуть. Змей, избавьте меня от подробностей, пожалуйста». Змей развел руками и преданно посмотрел фее в глаза. Уж чего-чего, а преданно смотреть на начальство змей умел. «Почему вы так ненавидите людей?» «Это неправда, я отношусь к ним индифферентно, другими словами, спокойно, без страсти. Мы все здесь проявление любви, и люди, и мы с вами, все есть любовь. Когда человеку нужно компенсировать нелюбовь, он приходит ко мне, вместо того, чтобы изменять свою жизнь. Знаете, фея, ни один уважаемый мной человек не стал алкоголиком, так за что мне их любить, моих так называемых друзей? Но вы же знаете, алкоголизм — это болезнь. Алкоголизм — это такой же сознательный выбор, как и все остальное. Если человек строит свой собственный ад на земле, он обязательно его получит. Вот смотрите, он обижается на жизнь, на друзей, на родных, на злого начальника, на жену Мегеру. Они виноваты. Он только, сволочь, на себя не обижается ни капельки. За то, что дружит с этими неверными друзьями, работает на мерзкого начальника и живет с поганой бабой. Ничего менять не хочет. Ни с работы уходить, ни от бабы. Хочет глаза залить и уйти из реальности. Змей, а вы не думаете, что человек ничего в своей жизни не меняет от того, что не хочет, а от элементарного страха? Какого еще страха, не понял змей? А я им что, фиалка нежная, что ли? Меня они почему-то не боятся. А это потому, что люди больше всего на свете боятся перемен. Боятся потерять даже ту малость, которую имеют. И что они имеют в результате общения со мной? Имеют иллюзию. А вы их ни капли не жалеете. Ну вот, договорились. Я их еще и жалеть должен. Сук этих, которые по пьяни детенка накормить забывают. Но не все же суки. Все, кто допивается до встречи со мной. А все остальные? Ну, которые на радостях шампанское пьют и веселятся. Да ради бога, пускай веселятся. Я ж никому водку через клизму не ввожу. А если они веселятся, веселятся, а потом бац и становятся алкашами. Никакого бац. Вот, взять хотя бы чемпиона. Близок был парень, на грани стоял, но взял себя в руки и продолжил жить в реальности. Уважаю. А вот на вас за ситуацию слегка в обиде не удержался змей. Не обижайтесь, я старалась как лучше. И не думайте, что я знала, как дело обернется. Пьеса разворачивается на наших глазах, и мы всего лишь можем на нее немного повлиять, но главное, автор — это все равно люди. Значит, не захотела Светлана возвращаться, но возможность для выбора мы просто обязаны были ей предоставить. Ведь если б она там в баре упала... А бармен ее, как пьянчушку, на улицу выгнал. У нее бы просто не осталось выбора. Умерла бы где-нибудь во дворе, как собака бездомная. А мы с вами создали ей условия для выбора. Именно вы первые пришли на помощь. Хотя и нельзя нам с вами так уж сильно проявляться в реальности. Чемпион вас увидел, но он был в стрессе, и это нас извиняет. А уж то, что операция прошла неудачно, это уже результат ее выбора. Уверены? «Вы уверены в том, что говорите?» «Нет. Наверняка-то никто не знает. Только он...» Фея кивнула головой куда-то в сторону окна, занавешенного белыми шторами маркизами. «Хотя я лично знакома с женщиной, которая после такой операции осталась жить, в Невском районе живет. Думаете, выбрала жизнь?» «Надеюсь. Однако я позвала вас для серьезного разговора». После этой фразы феи... Змей напрягся, куда ж тут серьезнее. И мне даже неловко, имея в виду ваш опыт и знания, указывать вам, фея задумалась. «Я очень уважаю ваше чувство юмора», — продолжила она, постукивая коротко стриженными, отполированными ногтями по коже рабочего стола, «и даже понимаю ваше желание запечатлеть или, прямо скажем, проявить образ друга для наших подопечных». Фея опять задумалась. Змей замер, подождал минутку, а затем честно сознался. Извините, ничего не понял. «Я о вашем друге, настоящем, о барабашке с улицы Мира». «Что с ним?» — испугался змей. «Пока все в порядке, но вашими усилиями». «Он не пьет, крест на пузе», — возмутился змей. «А даже если и выпьет глоточек, почему во всем всегда виноват змей? Люди ко мне сами приходят и сами уходят». «При чем тут люди?» — фея махнула рукой. «Хотя нет, люди всегда при всем. Я вам про рекламу говорю». «Какую рекламу?» — удивился змей. «Рекламу препаратов от аллергии». «Ох это!» — змей успокоился и захихикал. «Ничего смешного». «Вы проявили для людей образ вашего друга в виде милейшего существа с цветами и апельсинами». «Ну, во-первых, это сделал не я». «Вы, именно вы, кончайте придуриваться. Вы имеете неограниченное влияние на людей творческих, являете им истинные звена и всяческие нетрезвые озарения». Змей приосанился, он даже почувствовал себя в некотором роде музой. «Может, хитон какой в театре раздобыть и лиру?» «А хорош бы змей был в хитоне! Ох и хорош! Волосы длинные, опять же усы, как у песняра. Правда, в питерском климате в хитоне долго не погуляешь. Отморозить себя можно чего-нибудь не того, а хитон с шерстяными трениками, согласитесь, как-то не вяжется. И никогда не думайте при этом, чем то или иное ваше хулиганство может обернуться». Фея оторвала змея от столь приятных мыслей про хитон. Ну, ладно бы еще только автомобили, расписанные под хохлому и прочее, развесистая клюква. Но вы же вот так запросто взяли и проявили в реальности только одну грань вашего друга. Ту, которую он являет деткам, когда заботится о них. Другая же грань, образ сурового и непримиримого борца с гадостным и темным, осталась совершенно непроявленной. Или вы и сами думаете, что барабашка с улицы Мира исключительно только милый и добродушный рыжий кот? Нет, никогда. Я подозреваю, что он силен, силен и грозен. Но, согласитесь, местами все-таки симпатяшка. И урчит, как настоящий симпатяшка. Соглашусь, но врагам его знать об этом ни к чему. Они воспримут светлую часть его за слабость и решат атаковать с новой силой. Вы же знаете, низкие сущности не понимают благородства и щедрости души. А что за враги? Змей как-то не задумывался о том, что у барабашки могут быть какие-то там враги. Да мало ли в природе всяких страхов, фея махнула рукой. Типа того же бабайки, и не только у детей. Взрослые тоже боятся, особенно одинаковые люди. Многие до старости лет со светом спят. И в городе нашем только барабашки отделяют городские страхи от реальности. А барабашка с улицы Мира – один из тех, кто возглавляет этот процесс и обучает молодых барабашек. А вы взяли и несколько ослабили его. «Я не подумал», – змей искренне расстроился. «Честное слово, не подумал. Дурдом какой-то опять эти люди. Сами себе ужасов всяких напридумывают, а барабашки, значит, должны со всей этой хренью бороться. Я-то хотел приятное барабашке сделать, сюрприз. Ведь приятно же, когда тебя по телевизору показывают. Слава, поклонники и все такое». «Не знаю». «Ну как же, вас когда в новостях рядом с губернатором показывают, небось, от камеры не отворачиваетесь?» «Сам видел, даже улыбались один раз. Задушевно так, а вас, между прочим, еще...» «И в газете пропечатывают. Опять же рядом с губернатором, вы у нас, можно сказать, звезда экрана». «Когда меня показывают рядом с губернатором, это может означать только одно, что в городе все под контролем, и горожане могут спать спокойно. А вот если я, не дай бог, увижу по телевизору вас, то я буду твердо знать, что пора спасаться и близится конец света». «Ну, знаете ли», — обиделся змей, — «я, конечно, специально в телевизор не лезу, но сколько раз я мог бы...» «Я, между прочим, дружу с ведущими специалистами нашего телевидения, с руководителями каналов и прочими бизнесменами. Меня ведь неоднократно приглашали на ночные эфиры, я и передачи могу вести, особенно про политику. Это дело мне нравится больше всего», — змей воодушевился. «Знаете, такие дискуссии жаркие, и телезрители голосуют. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Или вот это, охотник и заяц, кто прав, кто не прав? Может быть, мне стоит подумать об организации собственной партии?» «О, гражданка Семагина застонала и схватилась за лысую голову. В этот момент секретарша по селектору сообщила гражданке Семагиной, что к ней рвется какая-то воинственная пенсионерка. «Пропустите», — распорядилась фея. В кабинет ворвалась возмущенная Францевна в образе старухи Шипокляк. Она плюхнулась в кресло напротив змея, нервно поправила очки и сунула в сумку пенсионное удостоверение. «Все пропало», — трагическим голосом сообщила она присутствующим. «Что все?» — хором поинтересовались змей и фея. «Мы все пропали!» «И на кого она нас покинула, куколка наша?» — завопила Францевна, заламывая руки. «Наталья Францевна, прекратите концерт и объясните, в конце концов, причину вашего бесконечного горя», — потребовала фея. «Власть поменялась в городе. Нам всем конец. Вы что, не знаете?» Змей фыркнул и пожал плечами. «Эка невидаль, первый раз, что ли? Хотя, конечно, мне приятная дамочка у руля гораздо симпатичней, чем мужчина в усах. Однако при слове «губернатор» скорее представляется все-таки мужчина в усах. Ага, бакенбарды еще забыл, пузо, штаны с лампасами и саблю на боку. Да воображались, сначала улицы ходячие, а теперь вот, пожалуйста, губернатор в усах. «Здрасте вам», — нервно захихикала Францевна, — «вы разве не слышали?» «Он все отменил». «Вы про Орловский туннель?» «Ну да, и туннель, и мост новый. Все, нам конец». «Господи, Наталья Францевна, ну нам-то почему конец?» С раздражением в голосе поинтересовалась фея. «Как вы не понимаете, город вот-вот встанет, он замкнется и задохнется, и тогда все жители уедут за город, как ваш чемпион». «Не ваш, а наш», — поправила фея. «Был наш, а теперь деревенский», — не согласилась Францевна. «Вон, Полина наша, и то уже кочевряжется, и шумно-то ей, и окна вечно в саже. А как только все уедут из нашего центра, мы с вами развеемся, как солдат Корзун». «Ничего мы не развеемся. В деревню поедем», — проворчал Змей, но в душе забеспокоился. «А вдруг Францевна права? Оставят в центре одни офисы какие-нибудь, и все? Офисная шушера все сразу захватит. Они эти новые, ну, которые офисные, конечно, ребята неплохие, безвредные вроде, но уж больно на крыс похожи. Расчетливые до невозможности, и все как один в костюмах и галстуках. А самые противные среди них — это кабинетные. У них за место глаз машинки для пересчета денег. А в деревне и правда, своих полно деревенских. Запечные да лесные, садовники опять же. Хотя Змею-то чего волноваться, ему везде рады, и в офисе, и в деревне». «Все будет хорошо», — сказала фея. «Освоится человек, разберется. Глядишь, два новых моста и два туннеля у нас будут. Не паникуйте, я-то на что? Меня ведь из Смольного уволить невозможно. Я у них за своего. А вот вам, Змей, надо бы пока шуточки ваши оставить и ночные гонки по горбатым мостам прекратить». «С чего это вдруг?» «А с того, что милиция наша, которая теперь полиция, уже на заявления граждан про угон дорогих автомобилей не реагирует. Вернее, реагирует гомерическим хохотом и всех посылает на Австрийскую площадь, чтоб там свою машину поискали, в самом центре». Францевна при этих словах феи захихикала. «Пить меньше надо», — огрызнулся Змей. «Да ключи от машины не нужно разбрасывать, где попало. Мы ж с барабашкой машину культурненько оставляем, на тумбу не надеваем, на забор не вешаем, а могли бы. Представьте, если б мы машины эти на разделительной полосе где-нибудь на Выборгской набережной ставили. Так чтобы полоса сама промеж колес была. Такую машину только подъемным краном можно с места сдвинуть. Или нам теперь их у ГОРГАИ на профессора Попова ставить? Для удобства наших господ полицейских, чтоб им жопу от стула отрывать не приходилось, выглянул в окно и нашел машинку. А вы мне еще говорите, что все есть любовь. Это инспектор ГИБДД Пинчук любовь, что ли? Или Аллочка Кузина? Ну, разве что любовь к деньгам беззаветная». «Ну, даже не знаю», — задумалась фея. «Пинчук, кстати, исправляется понемногу. А хорошо бы еще, чтобы на всех этих машинах на капоте портрет змея в хохломской рамке изображать», — попыталась пошутить Францевна. Змей укоризненно на нее посмотрел. «Портрет не надо, а вот лозунг «трезвость — норма жизни» вполне подошел бы», — прокомментировала фея. «Но гоняйтесь все-таки осторожней и исключительно в часы дежурства майора Жумейкина». Змей приложил руку к воображаемому козырьку и сказал: «Слушаюсь, товарищ генерал». «Майор Жумейкин, а вы слышали, чего начальство говорит?» — спросил Змей, всем телом развернувшись к Францевне. «Уж не отказывайте людям в зеленой волне». «И с фантазиями поосторожней. Хотя реклама пива с медведями была очень даже симпатичной», — продолжала высказывать свои пожелания фея. «Реклама хорошая, а пиво так себе». «А может, вам змея к социальной рекламе приобщить?» — спросила Францевна. «Раз у него такая тяга к творчеству». «Еще чего не хватало. Не беспокойтесь, я найду чем заняться. Могу идти?» Гражданка Семагина кивнула. Змей поднялся, и, насвистывая «Иван Гог и Матисс, и Дали, и курили таба, табак употребляли абсент», направился к выходу из кабинета. «Да он же красавчик», — сказала Францевна шепотом. «Может ведь, когда захочет. Я даже занервничала, когда его в костюме увидела. Думала, Ален Делон. А я все слышу, я был не пьяный», — раздалось от дверей. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.